Второе. Петр, чаявший увидеть учителя во славе и выбитый из колеи непонятными словами о смерти, жертве и распятии, снова обрел надежду и воспрял, торжествующе посматривая на толпу. Хотя улочки были почти пусты, вид огненных фигур приводил божественный трепет, и вскоре они достигли дворца прокуратора. Они могли переместиться туда во мгновение глаза, но право настоял на шествии, дабы все видели, какие силы поддерживают мессию. На этот раз обошлось без выноса ворот. Предварительно угасив сияние Божьей славы, постучал приоткрытое окошко и доложился четкими короткими фразами. Солдаты одинаково во все времена его приняли за осведомителя в штатском, коих в беспокойном ныне Иерусалиме было множество. Прокуратор вышел, недовольно массируя голову, и при виде процессии впал в изумление. «Центурион, что за беспорядки во дворе? Кто это такие?» «От Каифа, господин прокуратор, по делу мессии». «Что же Каифа? Сам не мог разобраться со своими лжепророками? Зачем потребовалось присылать еще и ко мне?» «Мы сами вошли. У нас есть разговор к прокуратору, если он изволит выслушать». Брови на сухощавом, выцветшим от жаркого южного солнца и гомона поползли вверх. «Как смеешь ты, червь, обращаться столь дерзко к римскому прокуратору? Центурион, взять их и всыпать плетей на городской площади, дабы неповадно было более бродягам». Центурион было направился к гостям, но тут во все стороны брызнул яркий свет, сбивая солдат с ног, отшвыривая порывом ветра, как взлетевший с головы шлем. «Нам стоять здесь, егемон, или попросишь внутрь, как радушный хозяин?» Прогремел из клубящегося облака голос. Солдаты прятались и прикрывались от слепящего света щитами. Прокуратор отбросил порывом ветра, он оперся рукой о колонну и, превозмогая дрожь в ногах, крикнул: «Это честь принимать посланцев Юпитера под сводами моего дома!» Брама пригасил сияние и уважительно кивнул егемону. Солдаты с изумленной опаской взирали на широкоплечью фигуру, распахнувшую серый дорожный плащ и ступающую по мраморным плитам. Петр замялся на пороге, как правоверный иудей, он не должен был входить под крышу иноверцев. Видя замешательство, Брама кивнул: «А я с твоего разрешения зайду. Присмотри за дверями, чтобы нас никто не беспокоил, будь то хоть папа римский». Петр остался размышлять, кто такой помянутый папа, подозрительно косясь на пребывающих в ужасе легионеров, пытаясь вспомнить, кем из древних пророков мог быть огненный знакомец. Сбивало с толку полное отсутствие бороды на гладко выбритом, словно у римлян, лице. Дверь за гостями захлопнулась, оставив жару начинающегося дня снаружи, сменившись полутьмой с курящимися жаровнями. Прокуратор держался достойно, от ужаса не вопил, не прикрывал лицо краем тоги. Усадил гостей в низкие кресла, однако сам не ел, дабы не гневить грозных богов пренебрежением. «Успокойся, Понтий, мы не причиним зла ни тебе, ни дому твоему. Если позволишь воды, путь далек, а плащ прибит пылью». Егемон хлопнул ладоши, и в тот же момент, словно бывший наготове, в комнату прошла высокая, прямая, как спица, женщина. Руки ее тряслись, она едва не расплескала воду из медного тазика. Брама прихватил за локоть и, поставив тазик на мраморную подставку, поблагодарил: «Чистота твоя нашла отклик у всемогущего, и сердце удостоилось видения. Чего хочешь, проси». «Владыка мой», — упала в слезах на колени Клавдия, — «я проклята богами, ибо нет у меня детей». «Не меня проси, женщина, а Господа, ибо он тот, о котором просил у тебя небо, а ныне он о тебе попросит». Жена прокуратора залилась слезами и кинулась ноги мессии, но тот ее поднял. «Не плачь, ибо плачущие да утешатся, а милостивы да помилованы будут. Си зачнешь в чреве и родишь дитя». Клавдия выбежала из комнаты, а Брама кивнул побледневшую егемону: «Садись, прокуратор, ибо Бог не лицеприятен и смотрит на сердце, а не на платье или на перстни на руках. Садись, ибо я лишь человек, посланник едино всемогущего Бога, путник, бродящий от звезды к звезде по воле его». Прокуратор присел на край стула из благовонного сандала, не отводя взгляда от искрящихся, метающих молнии глаз. «Все, что говорили пророки иудейские о Мессии, правда. Он есть истинный путь, сын Бога живого, пришедший спасти от мрака погибели. Но народ иудейский и первосвященник его оказались недостойными, вознамерившись лукаво пролить кровь святую твоими руками и навлечь им погибель на тебя, дом твой и род до седьмого колена». Прокуратор метнул испуганный взгляд на пребывающего в раздумьях мессию. «Разве ты, Пилат, не уберег бы сына своего от разбойников и убийц? Не паче ли Отец Небесный станет уберегать своего сына от желающих смерти? Посему я, его неусыпный слуга, спросил сердце свое, достоин ли народ иудейский сына Божьего паче других? Чем хуже римляны или эллины, заблуждение не знающие истины? Разве не вопрошал ты о ней? За что милость такая мне и дому моему? Будем говорить, как мужи зрелые. Ты человек чести, Понтий, по доносу и капризу потомка самозваных богов императора Тиберия, сосланный сюда на окраину, как некий изгой. Ныне можешь вернуть славу и достоинство не только потомкам своим, но и всей империи, возведя от мрака невежества и тлена к сенью истины. И имя твое станут вспоминать не как судьи и палача Сына Божия, а того, кто принес миру его свет. Правда ли сие? Я видел многих магов и кудесников, но ни один из них не имеет даже отблеска силы твоей и огня слов твоих. Но как склонить погрязший в разврате и скверне Рим к сиянию истины? Патриции грызутся за кости, божественные Цезарь упиваются кровью, восходя на престол по спинах сверженных предшественников. Будет ли мир, пока брат идет на брата, а дочь предает мать? Ах, если бы было можно это изменить, я бы пошел ради этого хоть в Тартар. Я решил выпустить измученных на свободу, выпустить узников из темницы, но царствие мое не от мира сего есть. Слуга мой думает иначе, ныне вырвал меня из рук палачей, намереваясь посадить на престол иудейский. Но я не хочу этого ни за этим здесь». Несомненно, читавший ранее на списках доносчиков, на потрясенной глубиной сих живых слов, Пилат повернулся к Мессии. «Если можешь, Господи, принести мир обремененным, указать путь страждущим, я ныне пойду за тобой». Стукнула тяжелая дверь, показался дрожащий центурион, старательно отводящий глаза от гостей прокуратора. «Чего тебе, центурион?» Во дворе собралась толпа черни и гемон. «Чего хотят?» Центурион сглотнул и на миг посмотрел на Мессию. «Крови его хотят, требует распять». «В своем ли ты уме, центурион? Распять, как разбойника? Разве не видел силу с небес на нем? Возьми побольше солдат и оцепи толпу, но мечи без надобности в ход не пускать. Что делать мне? Как быть? Скажи, путник». Вопросил я гемон, как только за центурионом захлопнулась дверь. «Посмотри сам на правдивость слов моих. Пусть увидит, что желает видеть, кровь Мессии. Ее было достаточно при аресте». Брама снял с прокуратора багряницу и запахнул на плечах поднявшегося скорбящего Мессии, отошел вглубь комнаты. Прокуратор взошел на балкон, с которого было видно бурлящее людское море, наплывающее гортанными возгласами и гамом. Центурион вывел из казармы всех имеющихся солдат, чтобы ножи и мечи держали чернь поодаль. Они были испуганы явлением гостей, их нервы были натянуты до предела и могли лопнуть в любой момент, обогревшись кровью. Понтий поднял вверх руку, призывая к молчанию, вопросил: «Чего вы хотите?» «Распни его! Распни его!» Вспенилось внизу многоголосое море бьющейся цепь солдат. «Чего же первосвященники не судят его по вашим обычаям? Какая надобность во мне?» «Распни его! Распни! Он называл себя царем иудейским и мессией! Он враг Цезарю!» «Я разобрал дело Назарянина и не нашел в нем ничего, что нанесло бы вред Риму и власти великого Цезаря. Здесь записаны слова». Прокуратор поднял свиток. «Воздайте кесарю кесарево, а Богу Божье. Слова уважения власти великого Цезаря. Что же касаемо вашего Бога, то Рим не вмешивается в вопросы веры. Проповеди Назарянина, направленные на почитание власти, являются благими для народа, служат примирению смут в Иерусалиме и угодны Цезарю». или кто дерзнет молвить против власти его, быть может, проповеди прощения претят, ибо гасят смуту неповиновения, кровью которой хотите упиться, сей человек более достоин быть вашим первосвященником, нежели те, кто толкает на мечи. Посему, наказав виновных в избиении, отпущу с миром на время Пасхи, или, быть может, лучше упустить убийцу и подстрекателя Вараву? Вараву нам! Вараву! Бесновалась толпа. Этого распни! Кровь его на нас и на детях наших! Народ жестокий и алчный. Что же они говорят, первосвященники твои? А скрылись, желая обогреть невинную кровью мои руки. Римское правосудие сурово, но справедливо. Иисус, прозываемый Назарянином, будет взят под стражу и доставлен в Рим для разбирательства самим Цезарем Тиберием, чей же праздника Пасхи будут выпущены приговоренные к распятию. Я сказал. Толпа растерялась от такого исхода, но центурион приказал бить в щиты в знак того, что пойдут в ход мечи, а прокуратор повернулся спиной. В толпе не было первосвященников, указывающих, что говорить за динарии. Посему, разочаровавшись, что казни не будет, спешили разойтись. Прокуратор омыл руки в розовой воде, тщательно отирая пальцы, словно от скверны. «Ты прав, путник. Сей алчный народ недостоин благоволения Бога истинного. Я славлю небо, что не дало ныне пролить мне кровь. Но что делать нам? Ибо Каифа уже послал Цезарю письмо с клеветой. Не было его людей в толпе». «Ах, Анпесий, сын, мы явились ему ранее тебя. На сердце его исполнено желчи, не внял он рассудку, но не гнушался принять деньги, назначенные на милость убогому храма». Путник посмотрел на опечаленного Христа. «Как быть нам, ибо не могу то, что от начала времени под силу лишь тебе». «Пусть дальше все свершится, как должно, и искуплением станет кровь вину». «О чем он?» Посмотрел с удивлением Понтий. «Я не понял сего предсказания». «Кажется, знаю, что молвит Господь». Поднялся, дергивая плащ путник. «Если человек верный, чтобы остался вместо тебя, пока нагоняем гонца к Цезарю». «Есть человек верный и неподкупный. Но нет лошадей крылатых, ибо сейчас третий час дня, а гонец выехал перед рассветом». «Это меньше из проблем. Есть у меня колесница, могущая домчать до края земли во мгновение глаза». Глядя невидящими глазами, произнес пустоту. «Анастасия, снизойди во славе Божией, незримую и неосязаемую всем, кроме дома сего». «Слышу голос твой, се гряду». Донесся из выси голос, потрясший основание вздрогнувшего дома. Закинув полуплаща на руку, путник отворил тяжелую дверь и шагнул на мощеный мрамором плиты под жаркие лучи. Хотя нет, казалось, что на чело небесного светила легла некая дымка, словно сходящее с небес клубящееся облако. О чем-то говорящие с Петром легионеры задрали головы вверх, наблюдая, как сияющая молниями пелена сходит долу. «Не бойся, Понтий, сезришь славу Божию, сходящую с небес. Благословен дом твой и люди твои, отстоявшие сына человеческого и обретшие сим благодать у Бога». Бурлящее облако сошло вниз, зависнув над плоской крышей, обдавая потоком дрожащего влажного воздуха. Прокуратор застыл в благоговении, созерцая, как из облака выходят мужи с лицом подобным молнии. Склоняясь в почтении перед сыном человеческим, римляне рухнули на колени, сжимая сжатую руку к сердцу, знак признания божественности Мессии. «Мужи римские, зряющие славу небесную, запомните сей день, чтобы передать свидетельство о Сыне Божьем потомкам. Если сам Бог за нас, то кто против нас? Вскоре вернемся».